Не хватало одного формуляра, а синий был заполнен неправильно. Я не понимаю, как эта кретинка позволила себя надуть. Пельгес пожелал узнать данные кретинки. Ее звали Эммануэль, и вчера она дежурила на входе. Это она допустила. Джордж чувствовал, что у него начинается звон в голове от звуков голоса старшей медсестры. Поскольку в момент происшедшего она отсутствовала, Пельгес взял список вчерашнего персонала и с чистой совестью откланялся. Из машины он позвонил Наталье и попросил пригласить в участок всех лиц из списка. К концу дня он выслушал всех и узнал, что в ночь с воскресенья на понедельник фальшивый доктор, переодетый в халат настоящего медика, кстати, весьма антипатичный на вид, появился в госпитале в сопровождении санитара скорой помощи и с подложными документами на перевозку. Эти двое без всяких трудностей забрали тело мисс Лорен Клайн, пациентки, находящейся в глубокой коме. Однако свидетельство студента-медика внесло поправки в рапорт. Фальшивый доктор мог быть и настоящим. Вышеозначенный студент позвал его на выручку, и тот оказал ему значительную помощь. Как уточнила медсестра, которая принимала участие в этом непредвиденном вмешательстве, точность, с которой он осуществил введение катетера, заставляла думать, что он был хирургом или, как минимум, работал в службе скорой помощи. Пельгес поинтересовался, мог ли простой медбрат вести катетер, и получил разъяснение, что медсестра или медбрат достаточно подготовлены, чтобы провести такого рода процедуру. Но все обстоятельства, быстрота решения, указания, данные студенту, уверенность движений свидетельствуют скорее в пользу его принадлежности к врачебному корпусу. «Есть идеи по этому делу?» — спросила его Наталья, уже собравшись уходить. «Ничего не складывается. Врач, который вроде бы приехал похитить из госпиталя женщину в коме, работа профессиональная, скорая помощь подставная, бумаги поддельные. Что ты думаешь?» Возможно, торговля органами. Крадут тело, перевозят в секретную лабораторию, оперируют, забирают части, которые их интересуют, печень, почки, сердце, легкие. И все это продается за баснословные деньги не слишком щепетильным клиникам. Оставшись один на этаже, ночная бригада размещалась внизу. Пельгес включил компьютер и соединился с центральной картотекой. Набрал на клавиатуре слово «клиника» и закурил сигарету, ожидая, пока сервер найдет то, что надо. Через несколько минут принтер начал выплевывать страницы распечатки. Инспектор собрал всю кипу и отнес к себе на стол, ворча. Ну вот, навалил. И чтобы определить, кто из них мог быть замазан в деле, осталось только связаться с сотней региональных банков и выяснить список частных клиник, которые обращались с просьбой о банковской суде за последние 10 месяцев. Из полутьмы от входа донесся вопрос Натальи. «Почему за последние 10 месяцев?» «Потому что таков полицейский инстинкт. А почему ты вернулась?» «Потому что таков женский инстинкт. Очень мило с твоей стороны. Все зависит от того, куда ты потом поведешь меня ужинать. Думаешь, напал на след?» На его взгляд след казался слишком простым. Он решил, что неплохо бы Наталье созвониться с отделом контроля муниципальной патрульной службы и поинтересоваться, не мелькало ли в текущих рапортах за воскресную ночь какое-нибудь упоминание о скорой помощи. «Никто не гарантирован от случайной удачи», — заметил он. Наталья сняла трубку. Дежурный полицейский проглядел данные на своем компьютере. Ни одного рапорта подано не было. Наталья попросила расширить поиск на весь район, но экран был нем. Дежурный искренне сожалел, но ни одна машина срочной службы не была объектом ни уличного происшествия, ни рутинного контроля в ночь с воскресенья на понедельник.